голосе. На лице дяди появилась задумчивая улыбка, будто он встретил старого друга, свидетеля своей молодости и каких-то удивительных событий. Старик огладил крышку шкатулки, повернул защелку и откинул крышку. На потертом бархатном ложе там лежали странные инструменты диковинной формы. Первым дядя вытащил прибор, похожий на смесь компаса и часов, с единственной толстой стрелкой и делениями от нуля до дюжины. Поднес его к перстню и нажал на круглом боку кнопку. Стрелка дернулась к цифре 3, а затем начала медленно сползать обратно. «Вот, значит, как!» Дернув щекой, дядя убрал часы обратно и достал странную вытянутую штуку, состоящую из переплетенных медных трубок, отполированных с одной стороны и покрытых синей копотью с другой. Следом он вытащил небольшой кубик из темно-зеленого камня с изумрудными и черными разводами. «Малахит!» Или, как его называют официально, «малахириум». Камень, на котором зиждется сила государя и мощь всей державы. Опора трона, основа власти и все такое. Но по сути своей источник государственной казенной магии. Именно с помощью него государь Петр Юрьевич 2 века назад принудил природные боярские роды к покорности и взял настоящую власть. Заложил основы промышленности, завоевал выход к Балтийскому морю и, по сути, создал страну заново. Дядя прокашлялся, сделал глубокий вдох и медленно вставил малахириум в странный прибор. А затем поднес его к моему родовому перстню. По медным трубкам пробежали язычки синего пламени, полыхнули на перстень, облизав теплом мою ладонь, и погасли. «Да...» Вздохнув, дядя вынул кубик малахириума и спрятал вместе с прибором обратно в шкатулку. Закрыл ее и отдал Лукичу. «Можешь отнести обратно». Он посмотрел на меня с сожалением. «Плохо дело, Миша. Ваш родовой исток погасили». «А...» У меня перехватило дыхание. «Но так нельзя. Это бесчестно. Если государь...» «Он не вступится за Скуратовых. До боярских склок мне дела нет», процитировал старик государя. «Ты остался с Басмановыми один на один. Они придут за тобой, чтобы закончить начатое. И получить вотчину Скуратовых, как принято по обычаю». Я встал и отдернул сюртук. «Прости, дядя, мне не следовало приходить сюда и подвергать тебя опасности. Я немедленно уйду и...» «Сядь!» Старик грозно сверкнул глазами. «Мне бояре не указ, и ничего сделать не посмеют, а рискнут, так с ними вот что будет!» Он сжал костистый кулак, оплетенный толстыми венами, и потряс в воздухе. «Я хоть и в отставке, а все равно государь меня в обиду не даст. Его я человек! Сядь!» Мне ничего не оставалось делать, как плюхнуться обратно в кресло. «А ты? Родная кровь мне!» Дядя улыбнулся и похлопал рукой меня по плечу. «И я тебя на растерзание этим волкам не дам». «Дядя Коля, я не могу всю жизнь прятаться у тебя». «Помолчи. Мне подумать надо. Как тебе помочь?» Старик свел брови и уставился на огонь в камине. Верный Лукич, успевший унести шкатулку и вернуться обратно, подал дяде чашку с чаем и встал поодаль, готовый в любой момент услужить. Дядя думал долго, шумно прихлебывая чай, кряхтя и ворочаясь в кресле. Лукич трижды подливал ему чай, а старые напольные часы у дальней стены гостиной успели гулко пробить 10 ударов. «Вот что, Миша!» Дядя повернулся ко мне и обнадеживающе улыбнулся. «Есть только два способа, как тебе спастись. Первый — уехать за границу, чтобы Басмановы тебя не нашли. Денег я тебе много дать не смогу, а вот рекомендательные письма напишу. Есть у меня там старые друзья. Помогут устроиться на первое время. Только ехать тебе придется подальше. Лучше всего в Америку». «Нет!» — гулко прозвучал у меня в голове голос захребетника, так что я вздрогнул. «Никакой за границы. Ты нужен мне здесь». «А второй?» — спросил я. «Второй?» — протянул старик, испытывающе глядя на меня. «Второй? Ты пойдешь служить. Откажешься от боярства и станешь человеком государевым». «Разве это остановит Басмановых?» «Ха-ха, еще как остановит!» Старик развеселился и коротко засмеялся. «Государь своих людей бережет, и никаким боярам их обижать не позволяет. И они это знают. Только дадут повод, так государь их с землей смешает. Сам знаешь, бояре со своими вотчинами ему враги давние». Мне эта истина была известна с другой стороны, но суть от этого не менялась. Бояре — природные маги с родовыми истоками, всегда были возмутителями спокойствия в государстве, тащили одеяло на себя и в своих вотчинах могли творить что душе угодно. Именно 7 старых боярских родов и стали причиной смутного времени, фактически уничтожив род Рюриковичей. И только князь Пожарский смог остановить развал страны, став затем государем, а его правнук Петр окончательно освободился от давления боярских родов с помощью Малахириума. «Решай, Миша. Род тебе в любом случае не восстановить. Исток погас, и своих сил у тебя не будет. А на государевой службе ты многое получить можешь. Но если решишь за границу ехать, я тебя осуждать не стану». «Я согласен», — ответил вместо меня захребетник. «Я пойду на службу и стану государевым человеком». Я не стал возмущаться его самоуправством. Мой ответ был бы точно таким же. «Доедешь до Орла», — в который раз повторял наставление дядя. «Там возьмешь билет до Москвы, чтобы запутать слежку, а в Туле сойдешь, не предупреждая проводника». «Я помню, дядя Коля». «Письмо не потерял?» Старик волновался, но старался этого не показывать. «Даже если вдруг потеряешь, назовешь мое имя Ивану Карловичу, и он тебе поможет. Чай не один год под одной крышей служили, а добро он помнит». Паровоз громко зашипел, стравливая пар, и проводники стали выкрикивать, что поезд скоро отправляется. «Время, Миша!» Старик порывисто обнял меня и похлопал по спине. «Ни пуха тебе, ни пера». «К черту, дядя Коль. Спасибо». «Пиши мне. Денег вышлю, как только смогу». «Не надо. Жалования мне хватит. Как только устроюсь, сразу отпишусь». Старик подтолкнул меня к вагону. «Иди уже, а то без тебя уедет». Он украдкой промокнул глаза от набежавшей слезы, махнул мне рукой, развернулся и твердой походкой пошел прочь. Дядя не любил долгих прощаний, да и мне было не по себе от расставания с единственным оставшимся родичем. «Пошли уже!» — буркнул в голове захребетник. «Хватит на виду у всех торчать!» Я не стал с ним спорить и пошел в вагон. Отыскал свое купе, бросил саквояж под столик и сел у окна. Дядя взял мне билет в первый класс, но не ради удобства, а чтобы я мог ехать один, подальше от посторонних глаз. Честно говоря, мне такая предосторожность казалась лишней. Вряд ли Басмановы могли меня выследить. Но спорить со стариком я не стал и теперь сидел в одиночестве, глядя на исчезающий за окном вокзал. «Чаю, ваше благородие!» В купе заглянул проводник. «Лимон имеется, сласти различные». «Просто чаю». Дверь в купе закрылась, и я непроизвольно прикоснулся внутри себя к запасу магической силы. Как языком все время трогаешь дырку от выпавшего зуба, словно надеешься, что он вернулся. Вот я все время и проверял, каждый раз морщась и чувствуя, как убывает личная магия. По чуть-чуть она медленно таяла без подпитки родового истока. А ведь раньше я даже не задумывался о ней. Есть и есть, всегда полный запас. И только сейчас понял, за что завидуют родовым боярам. Дурак был, что еще можно сказать? «Вот только не надо заниматься самокопанием. Нашел время». Я прямо почувствовал, как невидимый захребетник скривился. «Будешь меня слушаться, все у тебя будет. И магия, и деньги, и положение. Не жалея о прошедшем, лучше делай, что должно сейчас». Спорить с ним настроения у меня не было, но и изводить себя бесполезными воспоминаниями я перестал. Вытащил столичные ведомости, купленные на вокзале, и погрузился в чтение. Газета оказалась скучной, но я читал все подряд, чтобы убить время. Государь посетил с официальным визитом прусское королевство. Канцлер заявил, что пошлины на иностранные товары снижаться не будут. Первая купеческая гильдия пожаловалась на слишком медленный рост экономики. Союз промышленников подал прошение об увеличении квот на малахириум. В столице арестован аферист Голубков, укравший с помощью липового акционерного общества Мавров, Маврушич и Мельник 1 000 000 рублей. Деньги возвращены пострадавшим, прокурор требует приговорить мошенника к публичной казни. От нечего делать, я перечитал все частные объявления и решил кроссворд на последней странице, после чего начал откровенно скучать и раздумывать, чем бы себя занять. «В шахматы давай сыграем», — предложил захребетник. «Попроси проводника, чтобы доску нам принес». «А ты что умеешь?» Захребетник презрительно фыркнул. «Да что там уметь? Ерундовая в сущности игра!» Первые две партии я проиграл, а во время третьей начал замечать странные совпадения в ходах захребетника. Эта зараза, если не сказать хуже, подглядывал мои мысли. Когда я пытался просчитать его ходы, он запоминал самый опасный вариант, а затем ему следовал. «Вот, значит, как!» «Ладно, посмотрим, как ты дальше запоешь». «Шах!» Я передвинул коня и съел последнего белого офицера. «И мат!» «Что?» Захребетник искренне возмутился. «Нечестная игра! Ты специально мои ходы плохо думал. Будешь знать. Нечего мои мысли подсматривать». «Да там... мысли-то, я тебя умоляю. И подсматривать ничего не надо. Все наружу торчит, как еж из подушки». Несколько мгновений он молчал, а затем заявил. «Как я раньше не подумал. Тебя же любой менталист в два счета прочитать может. Нет, так дело не годится. Сейчас буду тебя учить, как закрывать разум». Не слушая никаких возражений, захребетник стал требовать, чтобы я делал его упражнения. В принципе, несложные, только нудные, до ужаса. Но скрыться от голоса у себя в голове было некуда, и волей-неволей мне пришлось их делать. «Может, хватит уже?» Я потер пальцами уставшие глаза. «Ужинать пора, да и поспать бы неплохо». «Ладно, на сегодня достаточно. Ресторан в соседнем вагоне. Сходи, поешь». «Уверен? Дядя говорил, что не стоит лишний раз показываться посторонним. Вдруг в поезде люди Басмановых». «А вот и проверим. Если они есть в поезде, нам лучше первыми с ними разобраться». Мне подход захребетника не нравился, но сидеть в купе в одиночестве надоело еще больше, так что я махнул рукой и отправился ужинать. Блеск хрустальных люстр, вкусные запахи, перезвон бокалов и тихий шепот разговоров. Ресторан оказался уютным местом с неплохой кухней. Я заказал ужин, и пока его готовили, неспешно пил минеральную воду и наслаждался атмосферой. Несколько раз на меня бросали взгляды две молоденькие барышни, ехавшие с седоусым военным. «Они симпатичные», — тут же влез со своим мнением захребетник. «Будешь знакомиться?» «Уймись», — шепнул я. «Сейчас не до этого». «Скучный ты», — вздохнул он. «Или стесняешься? Так давай я к ним подойду и представлюсь, мне несложно». В этот момент принесли мой заказ, и не пришлось продолжать этот глупый разговор. Но не успел я съесть и половину отбивной, как захребетник снова ко мне обратился. «Не дергайся. Сделай вид, что пьешь, и посмотри через два столика слева». Голос у него при этом был совершенно серьезный, без уже привычных насмешек. Взяв бокал с минеральной водой, я поднес его ко рту. Мне даже не пришлось считать столики, чтобы понять, о ком говорил захребетник. Там сидело двое мужчин в одинаковых черных костюмах, квадратные челюсти, широкие плечи, тяжелые взгляды из-под бровей. Будто два брата-близнеца, только один был лысый, как колено, а у другого от уха тянулся вниз розовый шрам. И оба смотрели в мою сторону, эдак с линцой, довольством и превосходством, будто два охотничьих пса, загнавших зайца в угол. Я чуть не поперхнулся, и минеральная вода едва не пошла носом. «Это люди Басмановых! Это за мной! Сейчас дождутся, когда я доем и пойду в свой вагон. Догонят и...» Представлять, что они со мной сделают, не хотелось. Судорожно потянувшись к запасу магической силы, я стал вспоминать боевые заклятия. «Револьвер! Вот дурак! Я ж его в купе оставил!» «Сказал же, не дергайся!» — рыкнул захребетник. «Предоставь все мне. Я сделаю в лучшем виде. Да и дай спокойно. Здесь они нападать не будут». Есть под взглядами двух убийц не хотелось, да и аппетит пропал совершенно. Но все же я сделал вид, что ничего не замечаю, и не спеша закончил ужин. Заказал еще чаю и также медленно выпил несколько чашек. Не то чтобы я оттягивал развязку, но и торопиться встретиться с убийцами лицом к лицу мне не хотелось. «Пора», — скомандовал захребетник. «Людей почти нет. Никто не помешает». Он перехватил управление и первым делом зевнул, прикрыв рот ладонью. Сонно потер глаза, встал и пошел в сторону моего вагона. Краем глаза я заметил, как близнецы довольно переглянулись. Лысый поднялся и неторопливо двинулся за мной. «Только один?» — разочарованно протянул Захребетник. «Придется второго потом искать». Нарочито медленно он перешел в соседний вагон, а затем резко отскочил в сторону. Дверь Захребетник даже не подумал закрывать, и тамбур наполнился грохотом колес и лязганьем сцепки. Не прошло и 10 секунд, как в дверях появился Лысый с револьвером в руке. И в тот же момент Захребетник ускорился, и его движения стали смазанными. Он выскочил из засады и резко толкнул дверь, ударив ей по лицу убийцы. Нос Лысого превратился в раздавленную сливу, но это было лишь начало. Схватив руку с револьвером, Захребетник дернул ее на себя, а затем второй раз пнул дверь так, что она долбанула по руке. Раздался хруст, и Лысый раскрыл рот в немом крике. Захребетник снова распахнул дверь и кулаками выбил быструю дробь по его животу. Убийца выпучил глаза и хватал ртом воздух, не в силах сделать вдох. А Захребетник, не останавливаясь, отвесил ему оплеуху с такой силой, что голова Лысого дернулась и со стуком ударилась о стену вагона. Убийца закатил глаза и начал оседать безвольным мешком картошки. «Следующая остановка! Станция 7! Платформа Флигетон!» — бросил Захребетник. И вытолкнул Лысого между вагонами на рельсы. Не закрывая дверь, он отступил в сторону, снова становясь в засаду и поджидая второго близнеца. Но минуты текли, грохотали колеса поезда, а второй убийца так и не появлялся. «Пойдем в купе», — наконец решил Захребетник. «Сам придет, никуда не денется». Вот только возвращать мне тело он и не подумал. Вернулся в купе и соорудил из одеяла куклу, будто я лег спать. Укрыл ее простынкой, погасил свет и устроился с ногами на диванчике слева от выхода. Захребетник и я вместе с ним в темноте видел как-то странно. Мир вокруг окрасился оттенками зеленого, от самого темного до салатового. Только погашенный светильник на столе теплился мягким желтым пятном. Послышались шаги в коридоре, и мимо купе прошел человек. К моему удивлению, мы его прекрасно увидели через дверь, как яркую красно-желтую фигуру. «Это что, магическое зрение?» «Магия выглядит по-другому, потом покажу, а это — пировизия». Спросить, что это за зверь такой, я не успел. В вагоне появились две новые фигуры, крадущиеся бесшумно. У одной в руке я заметил смутный зеленый силуэт револьвера, а другая держала ладони на уровне груди, будто сжимая невидимый шар. Такую стойку использовал брат, когда готовил боевое заклятие. «Очень хорошо», — обрадовался Захребетник. «А то я уже устал ждать». Он встал прямо на диванчике и прижался к стенке возле двери. «Ты видел? Их сразу двое». «Отлично! Не придется искать последнего по всему поезду. Он маг, а мне без разницы», — ухмыльнулся Захребетник. «Он такой же смертный, как и другие». Дверь бесшумно открылась, и первым внутрь проскользнул убийца с револьвером. Застыл на секунду, осматриваясь, а затем трижды глухо рявкнули выстрелы. Простыня на кукле из одеяла украсилась тремя темными дырками. А затем в игру вступил Захребетник. Моя рука метнулась вперед, и вытянутые пальцы ударили в затылок убийцы. Под ними что-то хрустнуло, и уже мертвое тело рухнуло на пол. А Захребетник спрыгнул в проход и уставился на мага. Тот отступил на шаг, и между его ладонями вспыхнул огненный шар. Захребетник погрозил ему пальцем. «Тебя не учили технике безопасности, мажонок? От подобного заклятия внутри вагона ты сам сгоришь, как спичка. Скажи мне, кто тебя послал, и я позволю тебе выкинуть огонь в окно». Маг ощерился. «Глупый мальчишка, я маг огня и не...» Договорить он не смог. В руке захребетника появился меч из языков пламени, и он ткнул им прямо в пылающий шар. Будто горящий керосин, огонь плеснул во все стороны. Маг заорал, облитый пламенем с головы до ног. Но вместе с ним начало гореть и все вокруг. Коридор за пару секунд наполнился гудящим огнем и удушливым дымом. Но хуже всего оказалось, что на меня тоже плеснуло, и по моей одежде бегут красные языки пламени. «Седьмое пекло!» Захребетник резко захлопнул дверь и заметался по купе. Только не бесцельно, а словно действуя по заранее составленному плану. Хлопками он затушил огонь на одежде, а затем кинулся к трупу убийцы на полу. Даже не ударил, а просто мазнул ладонью ему по лицу, но оно превратилось в кашу из осколков костей и разорванной плоти, а затем уложил его на диванчик и укутал в одеяло. Вытащив саквояж из-под стола, он схватил его ручку зубами. Я даже возмутиться не успел, а он уже распахнул окно и полез наружу. «Куда? Разобьемся!» Но захребетник не планировал прыгать с поезда. Вместо этого он полез на крышу, только не как обычный человек. Если бы не видел своими глазами, то никогда бы не поверил. Его, то есть мои ладони, прилипали к синей стенке вагона, как у ящерицы. И он спокойно полз вверх, крепко держа саквояж в зубах. Через несколько секунд захребетник уже был на крыше, переложил саквояж в руку и словно на прогулке пошел в сторону хвоста поезда. Он даже насвистывал что-то веселое, изредка оборачивался, смотрел на всполохи огня в горящем вагоне и посмеивался. «И чему ты радуешься?» Меня страшно разозлило его поведение. «Ты ведь специально устроил пожар, да?» «Я ничего просто так не делаю», — усмехнулся захребетник. «Если уж тебя обнаружили, то надо было запутать того, кто послал этих дураков. Пусть теперь ломает голову, сгорел там ты или это его человек. Думаю, неделю мы точно выиграли». «А ничего, что я сам чуть не сгорел?» «Ерунда. Чуть-чуть костюмчик попортили. Ничего страшного, купим новый, когда орла доберемся». Он поставил саквояж и стал демонстрировать, что испортился только сюртук. «Упс». Из прожженного кармана захребетник вытащил несколько обгорелых бумажек, вернее, ассигнаций, выданных мне дядей. «Замечательно! Ничего страшного, говоришь? Новый купим. А на какие шиши? Мы в Тулу билет брать будем». «Да, нехорошо получилось. Вроде в саквояже еще деньги были». «Там совсем мелочь». Несколько секунд помолчав, он радостно заявил. «Да и ладно, все к лучшему. Одежду возьмешь попроще, билет самый дешевый. Среди простолюдинов ты будешь привлекать меньше внимания». Пока мы с ним спорили, пожар в вагоне потушили, а поезд уже подъезжал к какому-то городу. «А вот ты орел!» Захребетник подхватил наш багаж, подошел к краю крыши и шагнул в пустоту. Мягко приземлившись на землю, он посмотрел вслед уходящему поезду и спокойненько направился в сторону города, насвистывая и беззаботно размахивая саквояжем. Глава 4. Карты, полтины, саквояж. У меня на руках оставалась пиковая дама, валет червей и две шестерки, козырная и бубновая. «Ходи, Гриш, не тяни!» Мой противник поморщился, раздумывая, какую карту кинуть. Вагон в очередной раз качнуло, и на соседнем ряду лавок на руках у крестьянки заорал младенец. А в дальнем конце вагона пьяненький мастеровой затянул жалостную песню. Я вздохнул, стараясь не скривиться. Третий класс. Что еще здесь можно ожидать? Но выбора особого не было, денег хватило только на него. Да и захребетник был прав. Наследника бояр Скуратовых в таком неподобающем месте искать точно не будут. «Гришка, ходи, не мямли!» Рыжий Григорий наконец решился и выложил на чемодан, выполнявший роль игрального стола, восьмерку червей. «Бью!» — я бросил сверху валета. «А вот так!» — Гришка ухмыльнулся и шлепнул по чемодану пиковым валетом. «А этого, сударя, мы немножечко женим», — усмехнувшись, я накрыл его валета пиковой дамой. Студенты, к компании которых я прибился в дороге, разразились хохотом. Среди них я не выделялся ни одеждой, ни возрастом и легко сошел за своего. «Бита!» Гришка сгреб карты и отодвинул в сторону. «Михаил, ваш ход!» Студент, сидевший рядом со мной, легонько ткнул меня в бок локтем. «Покажите Григорию, как надо выигрывать!» «Пожалуйста!» «Раз!» Я выложил бубновую шестерку. В глазах Гришки мелькнула радость. Но прежде чем он отбил карту, я выложил козырную шестерку. «И два!» «Ха!» Студенты хохотнули. «На погоны, Гришка!» Проигравший кинул свои карты на чемодан и заковыристо выругался. Впрочем, нисколько не обидевшись, за время дороги мы все успели остаться дураками по много раз. Тем более, что играли не на деньги, а на щелбаны. Кстати, это тоже один из плюсов вагона третьего класса для низкой публики. Сядь я играть в синем вагоне первого класса с какими-нибудь дворянами, наверняка бы продул кучу денег. А в моем положении разбрасываться деньгами нельзя никак. «Ну что, господа?» Один из студентов взялся лихо тасовать колоду. «Еще партейку?» Я покачал головой. «Сейчас Тула будет. Мне выходить». По очереди, пожав руки студентам, я подхватил свой тощий саквояж и стал протискиваться к выходу, спотыкаясь о чемоданы и баулы, которыми был заставлен проход между деревянными лавками. Я кое-как добрался до двери, как раз к тому моменту, как поезд подъехал к вокзалу. Паровоз затормозил, громко лязгнули сцепки между вагонами, а на меня навалилась толстая тетка, то ли небогатая купчиха, то ли лавочница. Она громко ахнула, с трудом устояв на ногах, прижалась ко мне монументальной грудью и со значением подмигнула. «Не-не-не, такого громадного счастья мне и даром не надо, чтобы боярский сын позарился на купчиху, да еще и лет на 10 старше. Увольте, господа». Даже умирая с голоду, я не буду марать родовую честь и становиться приходящим мальчиком у подобной особы. Так что я сделал вид, что не понял намека, отодвинул тетку плечом и проскользнул ближе к выходу. Едва поезд остановился и проводник распахнул дверь, я первым спрыгнул на перрон и прищурился от яркого солнца. Наконец-то! Надеюсь, я не зря сюда ехал. Отдуваясь и сопя, с двумя корзинами в руках из вагона спустилась купчиха. Кинула на меня обиженный взгляд, гордо вскинула тройной подбородок и ледоколом потопала через толпу. Я не стал спешить, оглядываясь вокруг и пытаясь сориентироваться в незнакомом месте. Прямо передо мной возвышалось белоснежное здание вокзала с надписью «Тула» и гербом в виде золотого двуглавого дракона, символа российской державы. Туда-то в огромные двери и ломились сошедшие с поезда пассажиры. Ну, кроме высокородной публики, которая ехала в первом классе, для них имелся отдельный вход с бдительным швейцаром у дверей. Эх, я едва сдержал вздох. Год назад мы с отцом ездили к родне в Самару и тоже пользовались всеми этими привилегиями. А теперь мне приходится изображать непонятно кого без рода племени. Но лучше так, чем лежать мертвым со всеми почестями. Дождавшись, когда схлынет толпа, я вошел в вокзал, обогнул очередь к кассам и двинулся через огромный зал, наполненный гулом голосов. И через 5 минут вышел с другой стороны здания на привокзальную площадь. «Поберегись!» Мимо меня, будто специально глумясь, прогрохотал вагон конки, запряженный 4 лошадей. В окне вагона какой-то мальчишка выпучил глаза и показал мне язык. «Опоздал, опоздал!» Впрочем, если бы я даже спешил, то вряд ли смог уехать на конке. Вагон был забит под завязку, и даже в дверях висели какие-то мастеровые, ухватившись за поручни. «Куда ехать, Барчук?» Возле меня появился мужчина в синем армяке и высокой шапке гречки с начищенной медной бляхой извозчика. «За полтину в любой конец отвезу!» С легкой издевкой добавил он, крутя на пальце цепочку с брелоком. Мне захотелось съездить по роже наглому извозчику. Полтину за проезд? Это в Москве лихачи столько берут, а не Ваньки в провинции. Что, решил развести провинциального простачка? «Поехали, Барчук, дешевле никто не...» Я чуть не закипел от гнева, но в этот момент внутри меня зашевелился захребетник, ухмыльнулся и посмотрел на извозчика моими глазами. «Катись, дядя!» Я не узнал собственный голос, похожий на тихий гром. Извозчик подавился словами, часто заморгал и начал бочком отходить в сторону, а затем едва не кинулся бежать, оглядываясь и часто крестясь. «Вот так с ними надо!» — буркнул захребетник и снова затих. После приключений с пожаром в вагоне он вернул мне контроль над телом и будто впал в спячку. Изредка я чувствовал, как он смотрит моими глазами, но в дела больше не вмешивался. Словно потратил часть своих сил и теперь восстанавливается. Встряхнувшись и крепче сжав в руке ручку саквояжа, я зашагал прочь от вокзала. Остальные извозчики выглядели будто близнецы, отшитого минуту назад. Лощеные, с жадными взглядами и ленивым выражением на лицах. Не повезут они меня дешево, а тратить полтину на дорогу я не могу себе позволить. У меня этих полтин слишком мало, чтобы вот так разбрасываться. «Лучше уж пройдусь пешком». «Барин, куда надобно?» Ко мне подбежал невзрачный мужичонка в мятом картузе и засеменил рядом. «Барин, за гривенник свезу, коли в городе, а за 2 в усадьбу, ежели недалече. Вон, глядите, каурка моя, куда хошь домчит». Он указал на стоявшую в стороне пролетку с запряженной рыжей кобылой. И экипаж, и лошадь имели крайне уставший вид, не собираясь никуда мчаться. «Вы не сумлевайтесь, барин, довезем в лучшем виде». «Гривенник?» «Агась». Мужичонка улыбнулся, показав темные провалы недостающих зубов. «Идти пешком мне не хотелось. Ну, поехали, коль так». «Давайте саквояжик ваш понесу», — ухватил он мой багаж. «Мне тяжести таскать привычно». Пролетка, хоть и выглядела неказистой, была чистой, а сиденья обтянуты толстой кожей. Рыжая каурка обернулась и посмотрела на меня печальным взглядом. «Емельян я!» Мужичонка усадил меня, погрузил саквояж и запрыгнул на козлы. Меня все знают, так что не извольте волноваться. Безо всякого обмана довезу». Знал бы он, кого везет, то волновался бы сам. «Сохранившихся у меня остатков родовой магии хватит, чтобы испепелить штук 5 таких хитрых емельянов». «Куда ехать-то, барин?» «Горская улица, 10-й дом». «Это вы правильно решили со мной ехать», — усмехнулся мужичонка, щелкая вожжами. «Ежели пешком, да туда верст 5 будет. Незачем ножки-то зря бить». На удивление, старая пролетка шла мягко, не хуже новых экипажей, так что я откинулся на сиденье и разглядывал город. Выглядела Тула уютно, но до ужаса провинциально. Широкие улицы, аккуратные домики и особняки, утопающие в зелени, двухэтажные официальные учреждения, прогуливающаяся приличная публика, спешащие по своим делам приказчики и мастеровые. «Скажи, Емельян, а тебя извозчики и городовой не трогают за извоз без билета?» «А чего им меня трогать, барин?» Емельян хохотнул. «Городового я на службу каждый день вожу, да подарки на праздники подношу. А Ванькам от меня сплошная польза. Коли попадется вздорная баба какая, али скандалить кто начнет, так я ентого человека за денежку малую свезу. Чтоб, значится, шума меньше и порядка больше». Я кивнул, удовлетворенный ответом. «А это, барин, — кивнул Емельян, — чугунный мост на Оружейный остров. Там государев оружейный завод и находится. Мы мимо него сейчас проедем и по железному мосту в Заречье двинем». С интересом я окинул взглядом вход на завод, где у проходной толпились какие-то люди. «На работу пришли устраиваться», — махнул на них рукой Емельян. «Только не каждого берут. Документ требуется, что благонадежный. Да дело знать нужно». Пролетка миновала остров, прокатилась по железному мосту и выехала в Заречье. Что сказать? Район был далеко не бедный, и публика здесь жила обеспеченная. Пока я рассматривал особнячки, мы добрались до нужного адреса. «Приехали!» Емельян натянул вожжи, останавливаясь напротив двухэтажного дома. Кинув медную монетку вознице, я подхватил саквояж и спрыгнул на землю. «Ждать надобно, барин!» Честно говоря, я не был уверен, какой прием ждет меня за дверями особняка. «Подожду час!» Емельян правильно истолковал мои сомнения. «Ежели не вернетесь, буду не в обиде, но если понадоблюсь, 2 гривенника возьму». Я кивнул и, стараясь выглядеть солидно, пошел к парадному входу. Медный молоток на двери был начищен до блеска и смотрел на меня суровой львиной мордой. Тук-тук-тук. С какой-то особой торжественностью дверь распахнулась, и на пороге появился дворецкий. Лысый, как колено, в черном костюме, с непроницаемым выражением лица. «Чего изволите?» Сказано это было так, что сразу становилось понятно, таких, как я, здесь не ждут, и мне лучше побыстрее уйти. «Иван Карлович дома?» Как я не старался добавить в голос внушительности и уверенности, получилось так себе. Сложно в 19 лет в потертой дорожной одежде выглядеть респектабельно. Дворецкий оглядел меня с ног до головы холодным рыбьим взглядом и хмыкнул. «Иван Карлович не принимает посетителей без предварительной договоренности». «Передайте, что его спрашивает», — я посмотрел дворецкому в глаза, вспомнив уроки отца. «Боярин Скуратов, у меня письмо от его старого друга». Скепсис на лице дворецкого пропал. Он несколько раз моргнул, отступил на шаг и поклонился. П- «Прошу прощения, милостивый государь. Иван Карлович в отъезде и будет только послезавтра. Если желаете, я передам ему ваше письмо». «Нет, не нужно. Я зайду позже, когда он вернется». Разочарованный, я сбежал по ступенькам крыльца и не удержался от вздоха. «Да что за невезение! Я-то надеялся, что меня примут в этом доме, и большинство моих проблем на этом закончится. Теперь же придется искать жилье и снова ждать». «Куда теперь, барин?» Емельян развернул пролетку и подъехал ко мне. Лицо у возницы было до крайности довольное. «Какая здесь самая дешевая гостиница?» «По что вам этот гадюшник?» — всплеснул он руками. «Лучше уж в доходном доме поселиться. И денег просят не так много, и публика приличная. Хозяева, опять же, люди с пониманием. Снимите на месяц, а ежели раньше съедете, так они остаток вернут». Подумав несколько секунд, я кивнул. «Годится, раз с пониманием. Вези». Глава 5. Без романтизму. Доходный дом, куда привез меня Емельян, и впрямь находился недалеко. По моим прикидкам, я бы пешком дошел за четверть часа. С единственной оговоркой, если бы знал, куда идти. Но знакомых в этом городе у меня не было, идти, соответственно, было некуда. Я до смерти устал и понял вдруг, что ни о чем не мечтаю так, как о том, чтобы снять сапоги и лечь. А пройдоха Емельян оказался единственным, кому я мог условно доверять. По крайней мере, он, очевидно, не претендовал ни на что, кроме получения от барина лишней копейки. При словах «доходный дом» воображение нарисовало роскошный фасад, 4, а то и 5 этажей, сверкающие медью дверные ручки и высокие окна. Но Емельян остановил пролетку возле небольшого приземистого здания, полуподвал, 2 этажа и мансарда. О роскоши говорить не приходилось, и этот факт меня скорее обрадовал. Не при нынешнем моем материальном положении роскошествовать. Выглядело здание опрятно. Видно, что приличные люди живут. Ну и ладно. Емельян взбежал на крыльцо первым, постучал в дверь. Открыло прелестное создание примерно моих лет в длинном платье, фартуке и с кружевной наколкой на волосах. Каштановые вьющиеся волосы отливали в рыжину. На лице девушки я заметил россыпь крошечных веснушек. Емельян поклонился. «Здравствуй, Аглаюшка!» «Здравствуй, дядя Емельян!» Смотрела горничная не на Емельяна, а на меня. Скрыть любопытство даже не пыталась. «Постояльца вам привез!» Степенно продолжил Емельян. «Хозяева дома ли?» «Дома. Где ж им об эту пору быть?» Емельян, похоже, рассчитывал, что его пригласят войти, но девушка это делать определенно не собиралась. Она продолжала с интересом разглядывать меня. «Проводишь, стало быть, молодого человека, насчет квартиры?» «Провожу. Отчего же нет? Заблудиться не позволю». Горничная задорно рассмеялась. «Ну...» — Емельян смешался. «Я тогда, стал быть, поеду. За услугу накинете, барин?» Повернулся он ко мне. «Конечно, как обещал. Я рассчитался. Если мне что-то понадобится, где тебя найти?» «Да там же, где встретили!» Обрадовался Емельян. «На вокзальной площади. Я, считай, с утра до ночи там. Ежели что, обращайтесь все непременно!» Он довольно улыбнулся, спрятал деньги и ушел. «Идемте», — сказала Аглая. Двинулась было по коридору и спохватилась. «Ох, а вещи-то ваши?» Я показал саквояж. «И все?» «А куда мне больше?» «Ну...» Вывод, впрочем, Аглая сделала быстро. Стрельнула в меня глазами. «Без супруги вы?» «Один. Пока». «Вот как? Супруга, то есть, позже прибудут?» «Вероятно». «Это как же?» Аглая даже остановилась. «Ну, если у меня появится супруга, то прибудет. А чтобы супруги прибывали раньше, чем появятся, о таком я не слышал». «Да вы шутник». Аглая фыркнула, но, кажется, полученной информацией осталась довольна. Двинулась по коридору дальше. «В первом этаже хозяйское жилье, а квартиранты у нас живут во втором этаже, в нулевом и мансарде». «А в нулевом — это в полуподвале?» «Ага, но хозяйка это слово не любит. Учит, чтобы говорили «в нулевом». Как в сграницах говорят». Мы подошли к солидной двери из темного дерева. Аглая вытащила из кармана фартука ключ, отперла дверь, распахнула. «Проходите, это хозяйский кабинет. Обождите вот тут». Она указала на кресло, обитое темно-зеленой кожей. Кресло в компании второго такого же стояло у невысокого столика. На столике лежали журналы, на подносе рядом графин с водой. «А как хозяевам доложить-то об вас? Они сейчас на заднем дворе, там молочница пришла». «Скуратов Михаил Дмитриевич. Прибыл из города Энска по служебной надобности». «Поняла». Аглая улыбнулась, кивнула и выскользнула за дверь. Я сел в кресло, саквояж поставил рядом. Журнал, лежащий сверху, оказался прошлогодним. Я порылся в стопке, нашел журналы 5- и 7-летней давности. Принялся листать, но не успел перелистнуть и 2 страниц. Дверь скрипнула. В кабинет, воровато оглянувшись, вошел плешивый низенький мужичок с жидкими усиками. Закрыв за собой дверь, он приосанился, шагнул ко мне и важно проговорил: «Викентий Викентьевич Дюдюкин, хозяин сей скромной обители». «Очень рад». Я встал и поклонился. «Михаил Дмитриевич Скуратов». «Рад, душевно рад!» Хозяин потряс мне руку. «Квартирой, стал быть, интересуетесь?» «Да, мне бы хотелось...» «Рад, душевно рад!» — повторил хозяин. Смотрел он мимо меня. Взгляд впился в дубовый резной секретер, стоявший позади большого письменного стола. «Извольте обождать буквально 1 секунду!» Викентий Викентьевич снова воровато оглянулся на дверь, после чего резво, как борзая на охоте, рванул к секретеру. Ключ торчал в замке. Викентий его повернул, открыл дверцу, исчез в дубовых недрах, а через мгновение вынырнул. В руке он держал графин с темно-красной жидкостью. Поднял его над головой гордо, как олимпиец завоеванный кубок. Отрекомендовал: «Вишневая! Собственного, так сказать, производства. Кухарка наша делает. Изумительная вещь!» Викентий подскочил к столику, у которого сидел я, схватил стаканы, которые стояли возле графина с водой, и в мгновение ока наполнил. «Ну, как говорится, милости прошу к нашему шалашу!» Викентий сунул мне в руки стакан. Не дожидаясь ответа, тюкнул по нему своим. На то, чтобы опрокинуть в себя содержимое, у Викентия ушла едва ли секунда, после чего он немедленно наполнил стакан вновь. «Ну что же вы?» — укоризненно посмотрел на меня. «Неужто хотите хозяина обидеть? А выглядите таким романтическим молодым человеком, прямо как в прежние времена». «Ни в коем случае не хочу вас обидеть». К романтическим молодым людям я себя не относил. Но у хозяина было, видимо, собственное представление о романтике. Я пригубил содержимое. Выдохнул. Настойка оказалась крепкой. «Изумительная вещь!» Викентий торжествующе смотрел на меня. «Романтическая!» «О да, вашей кухарке надо отдать должное». «Золотые руки! Воистину золотые!» Глаза Викентия ласково затуманились. Но мечтал он недолго. Снова поднял стакан. «Ну, как говорится, за романтизм!» И немедленно выпил. Выпиваю ли я? В этот раз он уже не следил, поэтому пить я не стал. Интуиция подсказывала, что трезвый рассудок еще пригодится. «Интуиция — чушь!» — азартно объявил захребетник. «А настойка не дурна!» «Эге, приятель! Вот сейчас интересно стало, это ты меня искушаешь или самому охота порадоваться вместе с Викентием? Впрочем, неважно. Как бы ни было, обойдешься. Своему телу и разуму хозяин, слава богу, я!» Мне показалось, что при этой мысли захребетник ухмыльнулся, но спорить со мной не стал. «Освежим!» — сказал Викентий, осушив стакан и поставив его на столик. Капнул настойки в мой стакан и принялся заново наполнять свой. Теперь он уже не спешил. Движения стали плавными, лицо обрело счастливое и благостное выражение. Затем, как льется в хрустальный стакан темно-красная жидкость, Викентий следил так, как искушенный любитель музыки мог бы слушать концерт. Поднял стакан и посмотрел на меня. Сфокусировать взгляд ему удалось не сразу. Глубокомысленно сказал Викентий. «Скуратов!» Изо всех сил, стараясь удержаться от смеха, напомнил я. «Михаил Дмитриевич!» «Я помню!» — оскорбился Викентий. «Я все помню прекраснейшим образом, уважаемый Дмитрий Михайлович! Вы, стало быть, интересуетесь по вопросу настройки фортепиано. Моя супруга недавно приобрела по случаю великолепнейший инструмент. И теперь, изволите ли видеть, не совсем». Глаза Викентия неудержимо разъезжались в разные стороны от переносицы. Он их старательно собирал обратно. Глядя на это, сохранять серьезный вид становилось все труднее, но я держался. «Я интересуюсь проживанием в вашем доме». «Ах, ну, конечно!» — Викентий всплеснул руками. «Конечно же, дорогой мой Михаил Скуратович! Проживанием в доме... Да, всего лишь. Никакого романтизма». Он глубоко задумался, но посмотрел на стакан и быстро нашел способ прогнать печаль. «Ваше здоровье, дражайший Скурата Малютович!» «Будьте здоровы!» Мы чокнулись, Викентий приложился к стакану. Меня ситуация забавляла все больше. «В вашем доме», — уточнил я, дождавшись, пока Викентий выпьет. «Я планирую жить». «В вашем доме, если вы не возражаете, конечно». «В моем?» — озадачился Викентий, после чего расцвел и снова всплеснул руками. «Ха, так живите! Живите на здоровье, любезный Малюта Скуратович! У нас тут, изволите ли видеть, по-простому. В первом этаже обитаем мы с супругой, во втором половину этажа занимает господин Гарин, изобретатель. Не доводилось слышать?» «Нет». «Он пока не очень известен, увы. Вторая половина этажа — комнаты. И в мансарде тоже». «А свободные-то есть?» «Что?» «Комнаты». «Где?» Глаза Викентия снова разъехались. «В вашем доме свободные комнаты есть?» «Конечно есть!» — возмутился Викентий. «Для такого дорогого гостя как не быть. Вот, к примеру, совершенно свободна комната в мансарде. Она, впрочем, почти